Братья и сестры, и друзья, мы очень много слышали. Кто был внимательно, свое сердце открывал и слушал внимательно, Бог говорил нашим сердцам. Я вот, братья, как читали про Гедеона, что «иди, нас сильный». Братья и сестры, когда Бог дает нам силу, нам нужно идти. Не молчать, нам нужно идти. И когда мы будем идти с Господом, нас никто не победит, а мы победим. Случай такой был, братья и сестры. Один брат, когда я жил на севере, служитель говорит, тебе должен идти на том месте, куда я тебя отправляю. А он говорит, я не пойду. Он опять ему говорит, иди. А там меня, говорит, не принимают на работу. Он опять ему говорит, иди туда. А он говорит, нет, не пойду. А потом служитель уехал, остался там какой-то, на похороны были, остался он там. И я ему спрашиваю, Ренат, ты идешь туда? А он говорит, ладно, пойду. Но кто ему запрещал на работу его принимать? Тот не пошел. Не принимал его на председателя колхоза на работу, на то же место Чукч. Он говорит, я ему говорю, иди, пойду. Братья и сестры, когда он приехал туда, один раз приехал, не приняли его на работу, и он возвращается. А Бог ему говорит, иди. А он обратно приехал, не принимает меня на работу. Третий раз мы ему говорим, иди, Ренат, туда, куда тебе Бог послает, потрудиться для Господа. А он, что вы думаете, братья и сестры? Он приехал туда, на это же вертолет и прилетел, среди чукч. А там председатель колхоза не принимает его. Он пришел к председателю колхоза, говорит, возьмешь меня на работу? Ты не нужен здесь. Он не нужен. Значит, вертолет, председатель колхоза сел, хотел на район лететь. Вертолет слетел метров 10 и обратно упал. А он говорит, где тот человек, который говорит, на работу не принял? Он подзывает это Рената, говорит, иди на работу. И он принимает его, братья и сестры. И он находится там один, никого не был. Один, как Гедеона послает. Иди, ты сильный. Сила дает нам, братья и сестры, Бог. Больше никто. И он когда приехал туда, и там организовался церковь сейчас. Организовался церковь. Меня, когда бывает, порой нас посылают, а мы думаем, а может не надо меня идти? Может стесняется что-то, говорит, может не надо меня идти? А может Бог говорит через братьев, что тебе нужен идти туда? А как мы читали здесь, что братья читали, что Бог сказал, что я с тобой. Я с тобой. А кто ему противоречит кому-нибудь? Никто не мог, братья и сестры. Никто. Он победил. Бог с ним был. Бог ему говорит, что с тобой 32 тысячи. Зачем тебе столько народ? Он собрал армию большую. Бог ему говорит, что пойди возле речки. Кто будет? Локат... Оставь их, остальных отправь. 300 человек остался. И он расселил вокруг этих людей, мадиамитян. Расселил, что им сделал? И говорит, когда подам знак, вы победите. И когда подали, что меч Гедеона и Господа, кувшины разбили, факел вот это, и они сдались, победили. Победил он их. Он не сказал, что нет, а он сказал, победил. Братья и сестры, сегодня тоже в нашей жизни. Если Иисус Христос с нами, Он идет впереди нас, мы победим все. Все победим. А если Христа мы будем сопротивляться, нет, я не пойду или что-то, мы ничего не победим. Но если Христос с нами, перед нами пойдет, мы победим сильно. Вот брат еще приводил пример. Юноша, да, белокурый юноша, стоит и против него... Так сказать, пастушом был он. И пошел, приходил, львы приходили, медведь, уносили барашку. А что он мог сделать? Он со своей силой что-нибудь делал? Нет. Он догонял и отбирал у них силой Божией. Отбирал у них. И также возьмем, и такой белокурый юноша, да, вышел против такого человека, большого, Голиаф. А что он ему мог сделать? Маленький юноша. Ничего не мог ему сделать. Надели на него шлем, все одели, пойти выступить против Голиафа. А он что сказал? Не могу вот это, сняв себе одежду. Он взял, Бог ему, как говорил, так он, на балках, что ты ко мне, говорит, против меня идешь? А он говорит, я иду против тебя во имя Господа. И вот что он сделал? Победил? Победил. Даже Голиаф такой большой, он не постеснял, не такой маленький, он против него пошел. А что ему Бог говорит? Иди, выбери в этой речке 5 гладких камней. 5. Он когда выбрал, он положил их куда? В сумку по-сушески. И он когда положил, он говорит, и Голиаф говорит, иди. Он говорит, я иду против тебя, чего? Во имя Господа. Братья и сестры, сегодня наша жизнь тоже. Если нас Бог говорит, что иди, мы должны идти и совершать это служение силой Божией. И не оставит нас Господь без своей милости. Он всегда прибудет с нами. Он сохранит нас в пути, где мы только не находились. Если даже мама скажет или папа скажет, нет, не пойдешь. Мы должны думать о том, что любящий Бог, который нам даровал спасение, жизнь, Он нам говорит, иди, мы должны идти. Братья и сестры, вот сегодня вот мы здесь находимся, я смотрю, сижу, вы такие молодые, вы такие сильные. Вы можете все победить, если в жизни своей в первом месте будет Иисус Христос. И мы будем слушать Его, доверять Его и сказать, Господи, вот я доверяюсь Тебе. Если Ты не пойдешь, а я бессилен, что я могу сделать? Еще, братья и сестры, я вам приведу еще пример. Меня Бог в таком обстоятельстве положил в больницу. Я находился в больнице, а там люди разного возраста в комнате. Я пришел, говорю, я баптист. Они раз смотрят на меня. Баптистом, говорю, да. Они смотрят на меня. Я помолился вечером за всех и спать ложусь. Утром встаю, опять я им говорю, добрый день. Я им говорю, хорошо, что Бог сохранил нас в этом. Они меня с твоими молитвами, говорят, Бог сохранил. Я им ничего не сказал опять. Прихожу, и они сидят так. Я утром встал, один из них говорит, в таможне работал. Прочитай нам свою политинформацию из Библии, говорит. Я говорю, хорошо, политинформацию я прочитаю. И там написано, что жизнь без Бога подобна смерти. А он раз задумался. Прочитал. И когда уезжал, братья и сестры, мы такие друзья стали с ними. Я уже выписывал меня. Они мне говорят, куда ты уходишь? А кто с нами, нам будет говорить еще такие слова? Они меня не хотели отпускать. После этого я часто встречаюсь с ними, часто говорю о Боге слово. И они меня, как говорят, смотрели и говорят, ты такой, говорит, сколько у тебя детей? Я говорю, 2. Они меня спрашивают, что у тебя дома есть? Я им говорю, сын, дочка и 5 внуков. Они говорят, ты богатый, дедушка. Я им говорю, не я богатый, а Бог наделил это их мне. Братья и сестры, вот когда мы доверяемся Господу, и вот скажем, Господи, если ты не пойдешь перед нами, а я не могу идти с тобой. Братья и сестры, вот сила наша заключается с Господом. И здесь, как мы прочитывали, братья, вот у меня 16 стих, глава 16 стих так написан. Сказал ему Гедеон, я буду с тобою, ты поразишь мадибитянов как один человек. Братья и сестры, если мы пойдем силой Божией, всех мы можем победить. Всех можем победить. Если мы не будем идти силой Божией, мы никого не победим. Потому что у нас сила, как Давид сказал, дважды сказал Господь, однажды сказал Бог, дважды слышал я, что сила у Бога. Братья и сестры, вот это сила, которую мы имеем, которую Бог нам говорит. Если свою жизнь доверяемся и скажем вот так, Господи, вот я перед тобой, какой есть. Если ты не пойдешь передо мной, я ничего не могу сделать. Бог нам поможет. поможет, братья и сестры. Если даже мы учимся где-то, если даже мы работаем где-то, если мы пригласим Иисуса Христа и скажем: «Христос, если ты не пойдешь передо мной, я бессилен, не могу ничего». Бог говорит: «Я пойду и помогу». Вот сегодня братья очень много говорил, и второй брат говорил тоже, как камень должен положить. Это в жизни нашей, это камень, это Иисус Христос. Как мы доверяемся, настолько доверяемся Ему жизнь свою, настолько Он идет, нас ведет за собою, настолько Он дает нам силу, настолько мы побеждаем всегда. Братья и сестры, здесь вы молодые, очень вы сильны. Очень сильны вы. И когда вы пригласаете перед собой Иисуса Христа, чтобы Он помог вам. А здесь, как я прочитал, что если... Здесь написано, что «И ты поразишь мадимитян, как один человек». Братья и сестры, вот так и когда мы будем идти с силой Божией, мы можем все победить. Две сестры жили на севере, приехали молодые, вот как вы вот такие. Но они служителю подходят и говорят брату: «Мы хотим идти в поселок Караул совершать служение». Две сестры, юноши, две. А я ему говорю: «Брат, как они могут совершать там служение, они еще сами ничего». Он говорит: «Мы хотим пойти». И я их провожал, братья и сестры. Был такой день, пятницу. Дети Божьи молились, постились. И мне говорит служитель: «Пойди, проводи до аэропортовского поворота, где дорога уходит до Дудинки». Я говорю: «Хорошо, я поеду». Ехал всю дорогу и молился: «Господи, дай силу этим юношам, чтобы они победили там». Они приехали в поселок, называется Караул. Действительно, там караул. Приехали они туда, эти две сестры. И что они? Они начали шить одежды, начали шить. И все, кто услышал в поселке, приходили, они рассказывали о Боге слово. И многие восприняли свое сердце, как Господь послал, многие восприняли сердце свое. А сейчас там уже человек 20, группа большой. Они там трудились. Одна сестричка, которая там трудился, вышла замуж за брата Алексея. Сейчас они там трудятся. Их Бог не оставляет. Что-то нужен кому-то, какая-то помощь. Прибегает, говорит: «Помолитесь за нас, чтобы нас Бог исцелил». И он молится, естественно, чтобы Бог помог им. Две сестры, которые заявили свои желания пойти трудиться, их Бог не оставлял. Им Бог даровал силу, братья и сестры. А сегодня 20 человек там уже, член церкви. И вот Господь также потрудился через них. Он там. И вот так не оставил. Сейчас 20 человек, где там это брат, у них семеро детей, их Бог тоже благословляет, не оставляет их без самого. И самое главное, братья и сестры, когда они трудились, Бог заботился всегда заранее. Мы, говорит, часто молились: «Господи, что нам делать? Ничего, ни хлеба, ничего нет». И говорит, Бог посылал. Послал, говорит, Бог. И говорит, и хлеб приносили, и рыбу приносили, и все необходимое приносили. Они только пели, рассказывали стихотворения, когда они шили. И вот таким образом там организовалась группа вот 20 человек. И сегодняшний день трудятся там братья, и Бог их не оставляет. Так же в вашей жизни, молодые братья и сестры, если вы будете идти за Иисусом Христом силой Божией, вам Бог поможет силой, и не оставит Он вас. Пусть вас Господь всех благословит, чтобы ваше первое место был Иисус Христос, чтобы вы доверяли жизнь свою Ему, и Он поможет вам во всем. Ему слава за все. Аминь. Аминь.